Глава 35. Денис. И действительно подал заявление на развод перед спектаклем. Конца света не случилось. Все прошло ровно, гладко. А после получил билеты от Алены. Она прислала и на Ингу. Этот факт от жены скрыл. Я не хотел ехать с ней никуда. И посчитал, что раз мы расходимся, то и ей не надо знать о билетах. Молча собрал чемодан. Сказал, что поживу у мамы и ушел. Инга даже не оторвалась от сериала. Перед отъездом зашел к маме. «И куда это ты? Только не говори, что будешь жить у меня!» Драматично ахает она, прищуренным глазом. «В Турцию. Живо отвечаю». Мать зависает. Завистливо, с любопытством приподнимает брови. «На пару дней по работе». Четко поясняю, наливая себе чай. «Отлично! Превосходно!» Всплескивает руками маман, мечтательно закатывая глаза. «Нам надо обязательно с тобой слетать в этом году куда-нибудь. Надо отдохнуть на всю катушку!» «Только не это. Внутри меня резко закрывается шлагбаум на выезд с мамой». «Ага», — с ироничной улыбкой бурчу. «Чтобы о тебе снова писали все СМИ?» Ирина Бастрыкина прибыла на курорт с молодым любовником. «Тебе не кажется это странным? На нас косо в театре смотрят». Клюю ее нравоучительной правдой. «Сын, а что ты хотел? Это же основная работа актера — быть привлекательным и реализовывать мечты простых людей, на которые они не способны», — поясняет всю логику высоким голосом маман. «Задумываюсь». «Может, ты и права, но мне это не нравится. Сажусь рядом с ней. Мне не хочется с ней спорить. Глажу ее теплую руку. Я пришел за другим. А он, мятежный, просит буря, как будто в бурях есть покой». Глухо шепчу, не отрываясь от ее руки. Добавляю. «Я эту страсть во тьме ночной вскормил слезами и тоской. Я ныне громко признаю, я прощения не молю». «Что за лирика Лермонтова? Что случилось?» С испугом вопрошает и убирает руку. «Не могу тебе этого сказать», — отвечаю с опущенными глазами. «В моей душе второй день приступ отчаяния сменяется раздражением, а потом приходит к пустоте. Об этом говорить трудно, это признак мужской слабости. Я так думаю. Но может, я просто одинокий путник, выбравший ложный путь?» «Почему?» — ждет объяснений. «Потому что ты женщина?» Мягко уклоняюсь от ее прямых и строгих вопросов. «Сегодня мне хочется понимания без слов. Чего я не хочу, так чтобы мои поступки оценивали, ковыряли и рассматривали под микроскопом». «И?» Маман, как старый воин на поле детской психологии, чует, что ее дитя в беде, не отступает. Сдаюсь. «Я 3 дня назад сделал больно другой женщине». «Что за...» — резко зависает на полуслове. «Кому? Зачем? Что за загадки?» Типичный родительский интерес с отчаянным стремлением наказать за проступок. «Инге». Ровно выдыхаю. У меня нет даже чувства вины. Только тяжесть. Сухой, горький осадок прошлых лет. «Мама, я подал на развод». «Ох, как! Как сложно признавать свое поражение. Но, дорогая моя, ты была права». Наклоняюсь, целую ее в макушку, скупая благодарность через боль. «Боже!» Спохватывается, осознавая что-то важное для себя. «Как ужасно быть правым родителем!» Поднимает на меня глаза. Спрашивает, «Это правда?» Отвечаю, «Да». Напряженно проглатывает. Несколько раз шумно вдыхает и выдыхает. «Хорошо. Так и быть!» Смиряется. «Хочу только знать, ты принял решение сам? Ты все взвесил? Это не пустые эмоции?» С отропью смотрю на нее. Что она имеет в виду? Пустые эмоции? Что ты имеешь в виду? повторяю вопрос вслух. «Тебя никто не принуждал? И тебе не угрожали? Не шантажировали? Может, какая-то поклонница имеет компромат на тебя?» «Боже, мне становится смешно. Мама думает дешевыми комедиями». «Нет, ничего такого, сухо заверяю. Никто мне не угрожает и не шантажирует. Решение мое». «Тогда почему?» Вечный вопрос с подвохом. «Почему? Зачем? И что дальше?» Выпячиваю губу. Ищу ответ на столе, на полу, на потолке. Мать ждет. С немым интересом всматривается в меня. Меня прорывает. «А почему люди перестают чувствовать друг друга? Уважать друг друга? Понимать друг друга?» С претензией на мир хриплю сквозь тьму к свету понимания сути. «Я ошибся в человеке. Ошибся в своих чувствах к ней». Останавливаюсь, вглядываюсь. Мне хочется сказать что-то важное, но она не поймет. Отбрасываю все. Устало тру глаза. «Нет», — вздрагивает мать, пожимает растерянно плечами. «Но я не понимаю», — подается вперед. «Что с тобой?» «Ох», — стану. Отчаянно встряхиваю головой, откидываюсь назад, расправляю плечи. «Тогда что это, мама?» Давлю потолок, кашу глазами на нее и снова на потолок. Голос звучит из глубины. «Я же любил ее. Я горел и дышал ею. Я столько всего прощал и на многое закрывал глаза. Почему я? Почему мне не хватает воздуха? Не...» Резко осекаюсь на желании сказать, «Почему мне не хватает воздуха не из-за нее?» Вместо этого шепчу, разводя руками. «Это вот объяснить. Эта загадка пугает меня. Почему я всей кожи чую, что этот человек мне не нужен, как и я ему? Она заявила, что хочет от меня ребенка. А ты?» Мать окаменевает грациозной статуей. «Я чувствую себя психом на приеме у психиатра, без надежды на лечение этой страшной душевной муки. Нет, я не хочу ребенка с Ингой». Отхожу к окну, засовываю руки в карманы. «Мама, ты мудрая женщина. Скажи, почему это происходит?» Меня несет волной отчаяния. Я половину слов говорю отрывками. Потому что... Оглядываясь на нее через плечо. «Сын. Наверное, люди теряют интерес друг к другу. Семья — это работа двоих заинтересованных людей с общей целью — делать счастливым другого. Ты перестал хотеть делать ее счастливой. Это очевидно из твоих слов». «Да, мама, ты права. Я не хочу делать ее счастливой». Сажусь рядом. «Сын, скажи честно, у тебя кто-то появился?» Я ждал этого вопроса. Даже интуитивно хотел, чтобы меня разоблачили, как предателя. Тяжело головой киваю. Нет смысла врать, отмалчиваться и увиливать. «Да». Поднимаю глаза и решительно, твердо повторяю еще раз. «Да». В голове, в сердце образ Алены. «И ты ее любишь?» Прямые вопросы матери ошеломляют, но проясняют для меня всю сложившуюся ситуацию и мои эмоции. «Я о ней думаю».